теперь все равно, что сейчас, что вчера. Я гляжу в потолок, я мечтаю о сне. Я вижу в окно, как дрожат провода. И они принесут телеграмму тебе. Телеграмму тебе.